Глава 41. Падал снег. Анджело ходил взад-вперед по тротуару, ожидая, пока закроется магазин льняных изделий. Зайти внутрь он не осмеливался. Нет, только не туда, где в витрине висят предметы женского белья. Он встречался с Кэтрин О'Лири уже полгода и в первое время держал это в секрете. Сегодня за ужином, однако, он познакомит ее с дядей Сальви и тетей Анной. Порой Анджело казалось, что он начал встречаться с другой девушкой, слишком скоро после смерти жены. Как бы там ни было, Мария навсегда останется его женой, и он не ищет иных отношений, кроме дружбы. Кэтрин поразила его своими изумрудными глазами. «А с чего ты взял, будто мне нужно что-то другое?» — отвечала она. «Уж если я и выйду замуж, то только за ирландца, за парня с хорошо подвешенным языком». Анджело словно получил пощечину, однако в следующее мгновение он увидел, что в глазах Кэтлин пляшут озорные чертики. Выходцы из Ирландии и Италии жили и работали в Нью-Йорке бок о бок. Тем не менее, ирландцы появились в Америке раньше и имели давно установившиеся обычаи, праздники, язык. Даже католиками они были более истовыми. Поначалу семья Анджело относилась к этой дружбе с подозрением, и в конце концов он предложил показать им Кэтлин. На так называемый «допрос инквизиции» он решился только после того, как уверился в своем выборе. Кэтлин, девушка городская, работала продавщицей и жила в общежитии вместе с дублинской родней. В родной Ирландии она была служанкой и приехала в Америку в надежде на новую жизнь. Столь же гордая, сколь и красивая, Кэтлин обладала острым язычком. Правда, заметным это становилось лишь после того, как она преодолевала природную застенчивость. Анджело и Кэтлин просто бродили по улицам, сидели в кофейне, гуляли в парке, ходили в синематограф. «Пора определиться с их отношениями», — решил Анджело. «Но как? Они ведь и за руки-то почти не держались». Он поплотнее запахнул куртку, ежась на вечернем холоде. «Кэтлин что-то запаздывает. Неужели не придет?» А вот и она. Кэтлин выпорхнула из дверей, придерживая рукой зеленый берет. Волосы, как всегда, обрамляли личико пышными волнами. Одета в удлиненный жакет, узкую юбку с перехватом ниже колена и изящные ботиночки. Прелестная городская модница. «Ну, куда сегодня пойдем? На улице что-то холодно», сказала Кэтлин, продев руку под локоть Анджело, и у того сразу точно крылья выросли. «Не против, если мы поужинаем у моих дяди с тетей? Они хотят познакомиться с моей суженой», брякнул Анджело, и по взгляду Кэтлин понял, что неудачно выразился на английском. «Это понимать как предложение? В первый раз ты сделал его так же?» Анджело смущенно покачал головой. «Мы из Италии. Там свои традиции приготовления. Понимаешь?» «Нет, не понимаю. Я ирландка. А у нас парень, когда предлагает девушке руку и сердце, опускается на одно колено и вообще обставляет это более торжественно. Я тебе не второй сорт. Всего хорошего». Кэтлин развернулась и зашагала прочь, стараясь не поскользнуться на обледеневшем тротуаре. «Пер фаворе, Катерина! Что я сделал не так?» Примечание. «Пер фаворе», итальянский. «Пожалуйста». Конец примечания. «Все!» Она остановилась и вздохнула. «Ты ходишь за мной по пятам уже 6 месяцев, ни слова не говоришь о женитьбе, а теперь вдруг решаешь устроить смотрины, показать меня чужим людям, даже не предупредив меня, не дав возможности принарядиться? Мы не в Италии и не в Дублине. Это Нью-Йорк. И значит, мы оба имеем право высказать свое мнение по поводу свадьбы. Если уж в этой жизни мне суждено выйти замуж, я сделаю это как положено. Хочешь жениться? Ухаживай по всем правилам. Ты должен уговорить меня провести всю оставшуюся жизнь рядом с тобой». Кэтлин двинулась обратно навстречу Анжело. «И как же нам быть?» «Что-нибудь придумаем. В Америке можно устроить все по-другому, так, как нам захочется». «Я обещал Анне привести тебя. Конечно, это Америка. Но среди своих мы по-прежнему в Италии. Она ни разу не видела Марию. Пожалуйста, идем». «Не сейчас. Еще рано. Так что можешь пригласить меня куда-нибудь отметить помолвку». «Сходим в Беттери парк». «В такую погоду? Я думала, итальянские мужчины более романтичны». «У меня мало долларов. Я должен выплачивать долг за жилье». «Да. Вся его зарплата уходит на оплату старых долгов, но как признаться в этом?» «Значит так, еще одно правило. Все расходы делим пополам. Мне тоже платят жалование. Давай найдем киоск, где продают хот-доги, и наедимся в волю». «Сегодня пятница», — сказал потрясенный Анжело. «Дозволяется есть только рыбу. Ерунда. Хоть мы и добрые католики, а все-таки не надо ударяться в благочестие. Не каждый день мне предлагают выйти замуж». Кэтлин звонко рассмеялась, и все вокруг словно бы озарилось светом. «Вперед, Ромео! Доставь девушке удовольствие!» Душа Анжело запела. Кэтлин, рыжеволосая ирландка с изумрудными глазами и буйным нравом, не заменит ему Марию, однако она будет ему хорошей женой. И она права. Пришло время начать жизнь заново. Они теперь в Америке.